«Пять», — сказал П-21 с тем же беспокойством, которое чувствовал и я. «Мы пытались поговорить с этим», — сказала она, указывая крылом на оборудование. «Мы использовали наш передатчик, но это игнорировало нас. Я засекла анклавовский передатчик серии «Звездный наблюдатель» на остроконечном пике, так что Нивара тоже пытается общаться с этим. Я думала, что они утилизировали это», — сказала Даск Бумеру и Твистер. «Черт возьми, если знаю, оп, теперь красная зона. Нам запрещено залетать туда», — сказал Бумер, а затем ухмыльнулся Скотчи Рампейдж. «Они постоянно ищут неизвестные летающие объекты. Последние три странные. Два из них идут из ядра, но один из них на гигаспарке сильнее. Я почти не могу определить второй сигнал. Сильный сигнал, тем не менее, нечто великолепное». Она вытянула крыло и постучала по терминалу. «Где же это?» — пробурчала она себе под нос. Затем раздался крик. Только вместо того, чтобы услышать это внутри своей головы, я услышала это своими ушами. Один длинный, протяжный, искажающийся, визгливый шум. Даже несмотря на то, что громкость была невысокой, это все еще нервировало любого пони. Муншидоу ухмыльнулась. «Довольно жутко, да, это голос машины. Я не могу подобрать даже сквозь сотую часть содержащегося в нем мусора, чтобы выяснить, что же она на самом деле говорит». Муншидоу вырубила это, но я смогла запомнить его. «Я слышала это раньше. Я слышала это все то время, что была внизу, в туннелях. Крик Хма. Этот сигнал даже слишком сильно нервировал. Он было похоже на язык, от звучания которого плавится плоть. А что о последнем?» — спросила Скотч Тейп. «Это только четвертый. Последний». Муншидоу в замешательстве моргнула, глядя на кобылку, затем ее глаза расширились. «Точно. Я, кажется, всегда забываю об этом сигнале. Он исходит из горы Черного Пони», — она сообщила это, — «и я сразу же почувствовала странное безразличие, опрокинувшееся на меня. Это не важно. Это всего лишь скучный кусок черного камня. В нем нет вообще ничего особенного». И все присутствующие пони с этим, разумеется, согласились. Дверь открылась, и Берилл просунул голову. «Профессор, доктор Морнингстар говорит, что через час он будет немного времени между тестами. Это лучший шанс поговорить с ним. Я хотела послушать еще, но вой обратной связи становился невыносимым. Эй, Шикенери, отключишь меня от этого, а?» — громко сказала я. «По крайней мере, надеюсь, что сказала, Шикенери. Я надеялась, что мне не придется переходить на копытное управление и ломать эту чертову штуку». Тут мир закружился прочь еще раз. Я испустила вздох облегчения, когда вернулась обратно в свое тело. «Спасибо, это было интересно». Я сняла с головы шлем и повернулась к терминалу. «Ох, а ведь происходящее только-только начало становиться интересным», — сказал жеребец. «Жеребец, которого здесь вообще не должно быть». Он улыбнулся доброй, вежливой улыбкой. Такая же улыбка была у него, когда он приказал выжечь Кьютимарку Глори. «Лайтхуфс, я спас жизнь Глори», — сказал Лайтхуфс за короткие мгновения, пока я не скользнула в ЗПС. Эффект был как от бросания гаечного ключа в хрупкую жужжащую машину. Я посмотрела на него, шипя, словно разорванная паровая труба. Он носил новую, немного вычурную, белую силовую броню. Что-то в ней казалось мне знакомым. Я не смогла увидеть никакого оружия, и он был без шлема. Все, что я должна была сделать, это убить безоружного пони. Я попыталась копнуть глубоко в душу, чтобы найти свою внутреннюю Рампейдж и оторвать ему голову. 10 секунд спустя, у него все еще была голова. Бронированный жеребец заметно расслабился. «Рад видеть, что вы все еще чтите моральные обязательства, Лиджер», — раздался голос Шикенери из дверного проема. «О, ты здесь. Мне показалось, что я слышал твой голос». Белый пегас перевел взгляд с Лайтхуфса на меня и приподнял бровь. «Вы знаете друг друга?» «Действительно, знаем, Кеннери», — произнес Лайтхуфс, прорысив к шкафу. Затем он открыл его закованным в металл крылом, порылся в нем двумя маховыми перьями и извлек бутылку. «Вот, я думаю, что это понадобится Бликджик. Мне кажется, что ее головная боль – это только начало». «Ты его знаешь?» – требовательно спросила я у Шикенери. «Ты знаешь, что он за чудовище?» Губы режиссера изогнулись в улыбке. «Ну, мне особо не из чего было выбирать. Он мой брат», – весело ответил Шикенери, затем обернулся к Лайтхуфсу. «Шикарная броня. Что привело тебя в башню, Лиджер?» «Погоди», — отрезала я, прерывая его. «Брат, Лиджер, Это сокращение от «Леджердемейн», забавный грифоний термин для ловкости рук, или когтей, в зависимости от обстоятельств, усмехнулся он и, открыв для меня бутылку, поставил ее на стол рядом с перцептитроном. «Ты же не думала, что я взял свое кодовое имя из-за иллюминации на ногах, правда ведь? Вы братья?» – спросила я, хмуро переводя взгляд с одного на другого и очень желая, чтобы здесь была Глори. «Не думала, что у несуществующих пони может быть семья». «Да брось ты», — хохотнул Лайпхуфс. «Любая хорошая спецслужба держит оперативников на контроле. Хорошие не попадаются, а плохих в разведку не берут», — усмехнулся он мне. «По большей части, мне никогда не приходилось иметь дела со свидетелями. Твоя группа — это единственное исключение, которое я допустил». Он обернулся к Шикенери. «Я пришел из-за странного рапорта, где говорится, что ты использовал единорога, двойника охранницы. Когда я это услышал, я просто должен был проверить лично. Когда я увидел, как она несется через рынок, я понял, что она настоящая», — усмехнулся Шикенери. «Я оказался прав». «Действительно», — со спокойной улыбкой ответил Лайпхуфс. «И я думаю, что Блэкджек может оказаться именно тем, что мне необходимо для предстоящего конфликта с Нейвора». Я замахала на него копытами. «Подожди, стой где стоишь. Думаешь, я собираюсь работать на тебя? Почему нет?» — ответил Лайпхуфс. У него еще хватило наглости удивиться моему отказу. «Потому что ты плохой парень», — выпалила я, раздраженная из-за того, что не могу просто убить его. «Ты сделал из Глори Дашита, почти заставил ее сестру убить ее, и у тебя есть все необходимое для биологической атаки, которая может убить тысячи. Я прошу прощения. Когда мы впервые встретились, честное слово, я не ожидал, что ты или твои друзья покажут такую прыть. Мои действия с Глори должны были загнать в угол добровольческий корпус. Это не удалось. Затем ты уничтожила Селестию, что ж твой потенциал возрос по экспоненте». Он наклонился ко мне. «Я видел тебя у Желтой реки. Я знаю, на что ты способна. Это ты тогда улетел», — зарычала я на него. Лайпхуф скивнул, и я обернулась к Шикенери. «Ты в курсе, что он сделал?» «Детка, я не хочу знать, и он мне не рассказывает», — отозвался Шикенери, решительно покачав головой. «Леджер всегда делает то, что должно. Я не знаю, что у тебя с ним за дела, но я уверен, что для этого есть уважительная причина». Однако белый жеребец встревоженно посмотрел на своего брата, будто ища подтверждения. «Все, что я сделал, было ради попытки предотвратить нападение на наш дом», — спокойно ответил он. «Ты можешь не соглашаться с моими методами, но я думаю, ты должна согласиться с моими целями. Тандерхит должен взять на себя руководство анклавом. Анклав обломает тебе крылья и засунет те ракеты тебе в жопу. Я видела, что они выставили против тебя», — предупредила я. «Обломится. Зебринские ракеты отлично умеют уклоняться и обманывать системы слежения. Единственная демонстрация должна сделать это очевидным», — уверенно возразил Лайтхуфс. «Ракеты станут мерой удержания, а не нападения. Они заставят анклав отступить и дадут им время убедиться, что мы им не по зубам. С ресурсами Хуфа Тандерхит создаст новое оружие, и их хищники развалятся на куски, а мы займем свое место в качестве лидера всего великого анклава пегасов и поверхности». «А если они все равно атакуют?» — резко спросила я. «У башни Шедоуболтов есть собственная система обороны», — ответил Лайтхуфс, но его самодовольная улыбка исчезла. «Но ты не уверен, что они справятся с приближающимися силами, не так ли?» — спросила я, затем взглянула на Шикенери. «Когда случился первый конфликт между анклавом и Тандерхедом, сколько хищников они прислали?» 4, ответил Шикенери. «Они выслали 10, заявила я. 10. Ахнул Шикенери и обернулся к угрюмо смотрящему на нас Лайтхуфсу. «Леджер, это же почти четверть всего флота. У нас есть другое оружие», — ответил Лайтхуфс, и его улыбка вернулась. «В прошлый их визит мы вывели из строя 4 хищника. Они не станут ими рисковать. Ты знаком с капитанами Афтибернера и Хаарфрост?» — спросила я. «Уж поверь, они рискнут. И неважно, насколько блестящая и новая у тебя силовая броня, они хотят рисковать. Харбинджер собирался атаковать вас в любом случае, несмотря на ваше вооружение». Шикенери снял очки и умоляюще взглянул на своего брата красными глазами. «Леджер». Тихо оборвал его Лайтхуфс и отвернулся. «Ситуация под контролем». «Под чьим?» — спросила я, подходя и становясь перед ним. Он взглянул на меня, и я требовательно переспросила. «Кто здесь всем заправляет? Ты? Кто-то над тобой?» Я нахмурилась. «Все это выглядит паршиво, будто весь план не продуман, или кто-то устроил все для отвода глаз. Это биологическое оружие нереально использовать для сдерживания, так ведь? Ты не знаешь, что происходит, Бликджик, пробормотал он и отвернулся. Моя жизнь происходит, сказал я, левитируя его и снова поворачивая к себе лицом. Так почему бы тебе не рассказать мне, почему бы тебе и мне не рассказать тоже, Лиджер? Из этого выйдет отличная история, взволнованно заметил Шикенери. Мы выросли в башне, это наш дом, так что, если здесь что-то происходит, я хотел бы быть в курсе. Бликджик, если я расскажу тебе, ты можешь поклясться своей жизнью, жизнью Глори, что поможешь нам в битве с Нейвара, спросил он. А ты откажешься от своего биологического оружия, спросила я в ответ. Нет, я не могу, сказал Лайтхуф с обреченной улыбкой. Тогда ты знаешь, что и я не могу, ответила я. Лиджер Демейн, что происходит? Встревоженно спросил Шикенери. Скажи мне, Лайтхуфс по-прежнему не отвечал. Черт возьми, прекрати корчить тут из себя пони задаваку и скажи мне, что ты планируешь делать. Лайтхуфс резко развернулся к брату. Тебе нравятся истории? Давным-давно жил-был пони, который очень любил свой дом. Но его дом оказался под угрозой идиотов, которые завидовали его изобилию. И год за годом они угрожали, оскорбляли и высмеивали дом этого пони, и всех пони, живущих в нем. И этот пони решил, что сделает все, чтобы остановить их. Но идиоты реагировали только на угрозы и силу, так что он решил стать для них угрозой, настоящей угрозой. Но, Лиджер, это безумие, пробормотал Шикенери. Нет, наоборот, это единственный язык, который они понимают. Руководство анклава знает, что у них не хватит ресурсов, чтобы одновременно управлять народом, сражаться с Тандерхедом и бороться со вспышкой смертельной эпидемии. Они начнут переговоры, мрачно сказал он, и они будут искать того, кто за все ответит. Тебя, сказал я, ты выставишь себя злодеем, чтобы взять на себя вину за весь Тандерхед. Но я не идиот. Если у анклава хватит наглости и глупости, чтобы атаковать мой дом, тогда я заставлю их поплатиться за это, ответил Лайтхуфс мрачно. Я буду смотреть, как они десятками пожирают и разрывают друг друга на части за каждого из моих пони, которому они навредили. И именно поэтому я не могу отдать тебе это оружие. Верно. Мне сразу нужно было плюнуть на этот кошмар. Тут, чтобы обуздать его, нужна советник Старгейзер или директор Стратус. Может, кто-то не в курсе всего, что здесь творится, иначе их можно считать еще более безумными, чем Лайтхуфс. Советник знает об этом плане, он хмыкнул. Если б советник услышала о нем, она бы обмочилась. Когда прибудет анклав, определенные пони ее проинформируют. Я подумала, что советника нужно бы предупредить об этом задолго до начала, например, прямо сейчас. Определенно, важность встречи с ней росла с каждой секундой. Но 10 хищников, выдохнул Шикенери. Лиджер, это ведь жуткая огневая мощь. Мы с этим справимся. Бликджик сама дала нам необходимое оружие, ответил он. Погодите, чего? Какое оружие? Скривилась я, но он лишь невыносимо самодовольно улыбнулся. Я подняла его магией и с размаху впечатала в стену. Что за оружие? Тут он напомнил мне, что его задние ноги были металлическими, а мой живот, пусть и укрепленный, все еще имел немало нервных окончаний. Пинок ногами отбросил меня, и я скорчилась на полу. Он принялся жестко топтаться по моему распростертому телу, размазывая меня по облачному слою. Я приподняла голову, чтобы разнести к черту его рожу, как я должна была сделать, когда впервые его увидела, но словила такой удар стальным копытом, что у меня в глазах заплясали звездочки. «Прекрати, Лиджер, ты же убьешь ее!» «Да, есть такая задумка», — ответил он, снова обрушивая копыта на мой череп. «Она слишком опасна, чтобы оставлять ее в качестве дополнительного неизвестного». Я заблокировала новый пинок своими передними копытами, но мой лум показывал всевозможные предупреждения, что было ясно, нового повреждения моя голова не выдержит. Однако Лайтхуфс навис надо мной, его копыта наносили острые, почти хирургически точные удары. Если я прикрывала лицо, он бил в живот. Если я сворачивалась, он бил меня в спину. Если я попытаюсь взглянуть на него, чтобы послать магическую пулю, он раздробит мне череп. И он был быстр. Мне прежде не доводилось с ним драться, и теперь я видела, что он двигается, словно танцор. Каждое движение было рассчитанным, чистым и эффективным. Хладнокровно и размеренно, он забивал меня до смерти. «Прекрати!» – выпалил Шикенери, пытаясь оттащить своего брата, но Лайтхуф с отработанным движением ударил брата в бок, и тот повалился на землю, кашляя и задыхаясь. Я воспользовалась паузой и, левитировав свои пистолеты, выстрелила вслепую, но он метнулся в сторону и легнул меня так, что я покатилась по полу. «Что бы ты себе не выдумывал, братец, реальный мир не делится только на героев и злодеев», — проговорил Лайтхуфс, поднимая хвостом лучевой пистолет. «Кому-то из нас приходится совершать необходимое зло ради уверенности, что добро победит», — спокойно сказал он, не отводя от меня взгляда. «Я пыталась прийти в себя, чтобы дать ему отпор, учитывая, что он у меня в глазах качался и двоился, это был не очень хороший знак. Прощай, Бликджик, жаль, что мы не смогли сработаться». Он подбросил лучевой пистолет, перехватил его ртом и прицелился мне в голову. А я не могла сотворить заклинание, чтобы спасти свою жизнь, но я могла сотворить другое. Нацелив на себя простейшие контрзаклинания, я развеяла магию, позволявшую мне ходить по облакам, и гравитация взяла свое. Последнее, что я видела, это расширившиеся от удивления глаза Лайтхуфса и малиновую вспышку, а затем я исчезла в белой пелене. Спустя секунду, я провалилась сквозь комнату под его кабинетом, и через комнату под ней, на полметра разминувшись с кобылой. Я едва расслышала ее вскрик, прежде чем провалилась сквозь пол. Собрав все свои силы, я попыталась восстановить мое заклинание для хождения по облакам. Облака пушистые, верно, и магия не должна заключить меня в ловушку между этажами, как Минти, когда та застряла в стене. Правильно, крошечная фиолетовая единорожка и синяя пегаска в моей голове переглянулись и только пожали плечами. Когда я провалилась сквозь пол в приемной, успев заметить, с каким ужасом и удивлением на меня уставились с полдесятка пегасов, мне уже по-настоящему хотелось заорать. Я очень, очень хотела сотворить это заклинание. Пусть я не была сильна в магии, но я же была потомком Твайлайта, и я уже немало продвинулась. Разве нет? Это ведь было всего лишь заклинание для хождения по облакам. Просто представь веселые облачка на своих копытах. Веселые облачка. Я зажмурилась, пытаясь выдавить магию. Я могу это сделать. Я могу. Мой рог выпустил полудохлую искорку в тот момент, когда я со свистом пронеслась сквозь пол. «Да чтоб тебя!» — заорала я, вывалившись из здания на открытый воздух. Отсюда здание, в котором располагалась студия Шикенери, походило на сосульку, которая теперь стремительно уменьшалась. Теперь я была слишком напугана, чтобы кричать, или, может, я и кричала, но не слышала этого за свистом ветра в ушах. Я продолжала падать, глядя, как здание внизу становится все ближе и ближе, и предполагая, что в полах этих зданий металла я не встречу, я сомневалась, что встреча с землей задержится надолго. Я ничего не могла поделать, не могла представить веселые облачка. Я представляла киберпаничьи запчасти, разбросанные по пустоши в паре километров внизу. «Мы поймаем тебя», — прокричала кобыла. «Не маши копытами, расслабься». Я заставила себя открыть глаза и увидела четырех пегасов, летающих вокруг меня. Мне потребовалось собрать всю волю, чтобы сделать так, как они говорят. Нужно было довериться им, чтобы они смогли помочь. Если бы они хотели моей смерти, они могли бы просто позволить мне упасть. Один за другим, они взялись за мои копыта, выровняли мое падение, а затем достаточно замедлили меня. Когда мы приблизились к нижней части Тандерхеда, я взглянула вверх. Теперь я не могла даже сказать, в какой стороне здание со студией Шикенери. Под нами показалась открытая площадь, и я сказала: «Погодите, мне нужна секунда, чтобы сотворить заклинание для хождения по облакам». На этот раз я порадовалась, что у меня механическое тело. Если бы я вся была из плоти и крови, сейчас я, наверное, задыхалась бы от пережитого страха. Мне потребовалось несколько попыток, чтобы сотворить заклинание правильно, но пегасы терпеливо поддерживали меня, ожидая, пока у меня не получится. «Не самое приятное падение», — спокойно заметила кобыла, которая меня поймала. «Сейчас она поддерживала меня слева, пока я пыталась сотворить заклинание. С тобой все хорошо?» Я опустила копыта, и облако наконец-то удержало мой вес. «Со мной все намного лучше, чем могло бы быть через минуту-другую», — ответила я. «Спасибо, что поймали меня. Без проблем. Любой пони так поступил бы, верно?» — ответила она, с такой искренностью, что я ничего не смогла с собой поделать. Я обняла ее. Таким мир и должен был быть, и для разнообразия было приятно видеть, что это нормально. Ты уверена, что с тобой все в порядке?» — спросила она с явной озабоченностью. Теперь она разглядывала мой рог и мои кибернетические ноги. «Ты актриса?» «Я — да». «Да, я актриса», – просто сказала я. Правда была слишком невероятной, чтобы в нее поверить. «Ао», – она взглянула на мои ноги. «Какой удивительный костюм. Эти ноги выглядят так, будто они на самом деле сделаны из металла». Я робко усмехнулась. «Да, костюм и вправду удивительный. Так сел на меня, что иногда мне кажется, что я его уже никогда не сниму. Однако же, мне нужно добраться до университета. Не проводишь меня? К тому же я совсем не хотела, чтобы Лайтхуфс последовал за мной вниз и продолжил драку. Даже легат не избивал меня с такой быстротой и точностью». Она оглянулась на остальных троих пегасов, затем снова посмотрела на меня. «Ты уверена, что не хочешь зайти в больницу?» «Уверена. Чем скорее мы доберемся до университета, тем лучше». С этими словами я поглядела вверх, чувствуя, что в любую секунду пони в белой броне может спикировать вниз и добить меня. Какое оружие он имел в виду? Может, он нашел причуду? Она могла бы сгодиться против одного хищника. Или это что-то еще? Уф, избитая голова соображала плохо. В моих седельных сумках все еще оставались меч, плащ, бдительность и штурмовой карабин. Но я не знала, куда упали долг и жертва. Остались ли они по-прежнему в офисе Шикенери? Упали на крыше или куда-нибудь намного ниже, в пустошь? Также в моих сумках лежало, упакованное в кейс, покаяние. Уверена, Лансер воспользовался бы ею и послал Лайтхуфсу пулю, но это было не в моем стиле. Однако, когда я в следующий раз увижу Лайтхуфса, я определенно постараюсь выстрелить первой. Может, слегка покалечив, я смогу замедлить его. Уф, надо бы мне в стиле борьбы найти что-то среднее между добродушным боем подушками и буйством потрошителей. Кажется, Скайшайн, кобыла, что помогла мне добраться до университета, чувствовала, что что-то было неправильно. Хоть я привлекала внимание, Саншайн отваживала интересующихся, объясняя, что я актриса, но я подозревала, что у нее есть другие идеи. Так как, ты уверена, что не хочешь отправиться в больницу, или в полицию, или заглянуть в башню? В шестой раз подряд переспросила бирюзовая кобыла с серой в аквамариновыми полосками гривой. «Потому что у меня есть подруга, и ее кальпфренд порой ведет себя с ней довольно грубо. Я просто хочу сказать, что нет ничего плохого в том, чтобы обратиться к властям, если тебе нужна помощь, и...» «Я в порядке», – простонала я. Мы приблизились к одному из шести больших центральных колоноподобных зданий. Она закатила глаза. «Я знаю, знаю, что ты в порядке. Я просто говорю, что она тоже говорила, что она в порядке. Но я имею в виду, если он ударил тебя однажды, ты должна знать, что он сделает это снова». И я остановилась, взяла ее за плечи и, заглянув прямо в ее голубые глаза, проговорила: «Скайшайн, я не актриса, я наземница, которая пришла сюда, чтобы остановить битву между Нейворой и Анклавом. Это не костюм, я кибернетически аугментированный единорог. Меня до полусмерти избил секретный агент, у которого есть биологическое оружие, способное убить десятки тысяч. Ясно, никакой мой кальтфренд меня не бил, я вообще лесбиянка. Понятно, вот, что произошло». Немного путано, но у меня был трудный день. Она некоторое время таращилась на меня, затем сложила вместе передние копытца. «Серьезно?» «Да, так и есть», — сказала я со вздохом облегчения и ожидая, что меня сейчас объявят уродкой или психом. «Значит, тебя избила твоя подружка? Потому что большинство знакомых мне кобыл находит какие-нибудь другие способы, чтобы найти свою особенную пони. Я могла только смотреть на нее». «Серьезно? Она что, на самом деле додумалась до этого?» Тут она просияла. «Ты не подумай, у меня с этим все в порядке. У меня однажды был жеребец, которому нравилось, чтобы я покусывала его фланки. И хотя мне это казалось странным, я хочу сказать, чего не сделаешь ради любви, верно?» Широко улыбнулась Пегаска. Я почувствовала, как у меня задергалось веко. Я еще несколько секунд таращилась на нее, затем вскочила на копыта и поспешила к двери. «Береги себя, Блэкснег, и скажи ей, чтоб в следующий раз была понежнее, или обратись за помощью», — прокричала она мне вслед. «Спасибо, что спасла мою жизнь, но бррррр». Внутри меня встретили настороженные взгляды четырех одетых в форму пегасов. Ложь, правда и все, что между ними, перемешалось внутри меня в огромный шар, и я тяжело осела на пол. «Послушайте, свяжитесь с профессором Муншидоу и дайте ей знать, что пришла Бликджик, чтобы встретиться с доктором Манинстар, а я тут посижу». И я доковыляла до дивана и со вздохом уселась на него. Сейчас я уже серьезно рассматривала план Глори с арестом и допросом. Он казался получше моего плана, который не был моим планом. Пегасы поглядели на меня и сделали звонок, переговариваясь в полголоса. Вздохнув, я представила себе огромный несущийся с горы поезд и другой такой же, несущийся навстречу первому, и крошечную охранницу с ее друзьями в середине, между этими двумя поездами, которые вот-вот столкнутся. Все, на что я могла надеяться, это на то, что советник сможет перебросить стрелку и они на полной скорости пронесутся друг мимо друга. И, наверное, самым раздражающим было то, что каждый поезд хотел, чтобы я была именно на его стороне. «Бликджик!» — окликнула меня Муншидау из коридора. Я вздохнула и, соскользнув с кресла, прошла мимо четверых пегасов, оставив их под впечатлением странности, которая творилась со мной весь день. «Ты в порядке?» — спросила кобыла с иссиня-фиолетовой гривой, когда я подошла к лифту. «Это неправильный вопрос к Бликджик», — сказала я, проходя мимо нее в кабину. Бликджик больше не понимает слова «в порядке». То, как я стала говорить о себе в третьем лице, отразилось на ее лице нарастающим беспокойством, поэтому я пояснила: «Я в порядке. Просто мне напомнили, что мир вот-вот зальет дерьмом, а я буду в самом центре. Могу себе представить», — слабо улыбнулась Пегаска. «Может ли, это ты насчет полученного тобой сигнала, того, который сверху?» Сочувственная улыбка на ее лице сменилась явным недоумением. «Да уж, а у меня в последнее время так чуть не каждый день». «Ну да ладно, так говоришь, вы получили сигнал, и он запрашивает ЭПОД-1101, там присутствуют слова «горизонты» или «проект горизонты». Теперь Муншидау выглядела уже определенно напуганной. «Но как ты узнала?» «Магия», — ответила я, ничуть ее не успокоив. Пегаска нажала кнопку. «Ты говорила о боевых спутниках. Может ли этот сигнал, запрашивающий ЭПОД-1101, быть с одной из них?» «Как но я», — лепетала она, пока мы ехали на лифте. «Я полагаю, может. У нас нет точных данных о том, что там есть. Из официальных записей можно узнать даже меньше, чем мы можем посчитать на глазок. Насколько велики эти боевые спутники?» — спросила я, чуть нахмурившись. «Насколько они мощные?» Вопрос в стиле умной пони немного привел ее в чувство. «Ну, в официальных документах нет данных о том, как их много, или насколько они мощные. Все это было потеряно. Нивара утверждают, что их либо вообще не существует, либо они испорчены, или под контролем неизвестных пони, но недавно мы получили запись стрельбы одного из них. Лучи мощностью в 10 тераспарков каждый. Это достаточно мощно, чтобы разрезать хищника или дракона. Аж перья дыбом». Я угрюмо хмыкнула. «Похоже, это не очень-то мощно», — пробормотала я. «Не очень-то мощно», — удивленно переспросила она. «Это энергия больше, чем выделяемая жар бомбой или мегазаклинанием. Я предполагаю, что на орбите должно быть что-то подобное, но я думаю, оно должно быть достаточно крупным, чтобы мы его заметили». Я подумала, что в этом есть смысл. Камеры мегазаклинаний под Хуффингтоном были огромными. Дверь зажужжала и отворилась. Ярко-розовая надпись на стерильно-белой стене гласила: «Арканные биотехнологии. Идем. Доктор Манинстар ждет». Я пошла, на ходу заглядывая в окна и ожидая увидеть что-нибудь этакое. Монстров в клетках, или странные вещества в химических пузырьках. Вместо этого, кабинеты больше напоминали лабораторию Муншидау. Множество терминалов и лабораторного оборудования. Я решила, что круто могут выглядеть только секретные проекты. Перед нами раскрылась дверь, и мы вошел. Мне в лицо метнулись голубые усики убийственной шутки. Я выхватила бдительность и нырнула в ЗПС, прежде чем осознала, что голубая лоза бьется о прозрачный стеклянный барьер. Огромный стеклянный резервуар, наполненный шуткой, стоял в центре лаборатории, которая оказалась очень близка к тому, что я ожидала. В одном загоне рычал древесный волк, в другом лениво отдыхал брамин. Одна его голова жевала, а другая в это время разговаривала с исследователем в белом лабораторном халате. Наиболее тревожащим образцом было зеленое мешкообразное нечто, плюющееся в стекло черной слизью. «Бликджик!» — позвала Глори из угла комнаты. Я огляделась вокруг в поисках остальных, но здесь была только Глори. Учитывая, что она сняла свой шлем, ее разоблачение я пропустила. Пони, рядом с которым она стояла, не очень-то оправдывал мои ожидания того, каким должен быть доктор. По моему опыту, большинство докторов носят очки, постоянно держат все под контролем и не высовывают носа из лаборатории. Доктор Манинстар выглядел так, будто был не от мира сего. Его буйная грива и хвост, словно не определившись, в каком направлении расти, топорщились сразу во все стороны. Это впечатление усугублялось такой же спутанной бородой, которая, казалось, шевелится на его лице так же, как убийственная шутка в банке. Стекла на его очках были такой толщины, что он смотрел на меня как через две лужи. «Доктор, это начало было Глори, когда я приблизилась». «Ат-так-так-так», — затараторил он, перебивая, и принялся наворачивать вокруг меня круги. «Не нарушай мои наблюдения. Это очень важно, чтобы не получить предвзятое представление о субъекте». Он некоторое время ходил вокруг меня, так что Глори уже начала нетерпеливо постукивать копытом. «Единорог, кобыла, интересно, видны признаки повреждения кожи и последующего восстановления, свойственного магической регенерации, кибернетические дополнения с очевидным упором на повышение боеспособности, глаза и конечности полностью заменены, оставшаяся часть тела имеет признаки дополнительного укрепления». «Хэммм», он остановился и потер подбородок. «Хэммм, ты», он наклонился вперед, приподнял очки и заморгал своими совиными глазами. «Охранница?» «Да», — медленно ответила я, не совсем уверенная, как после проведенного им осмотра он мог предположить во мне кого-то другого. «Да, ты прямо как в рекламе», — воскликнул доктор. «Жители пустоши, и это Литл Пип. Ах, может, она однажды сможет починить мой тостер?» Он снова заморгал. «Нет, серьезно, она может. Проклятая штуковина постоянно ломается». «Доктор», — вздохнула Глори, закрывая лицо, — «мы здесь не для... Ты должна простить Монин Глори. Постоянно суетиться», — сказал он, подходя к контейнеру с убийственной шуткой. «И посмотри, что она сделала. Превратила ее в Rainbow Dash. ЦЦЦ. Если бы она осталась в лаборатории, то никогда бы не превратилась в Rainbow Dash. Скорее всего, пребывание в убийственной шутке дало бы ей яйцо вместо головы». «Да, яйцеголовая», — он рассмеялся собственной шутке и покачал головой, — «но она все время торопится. Торопится изменить мир, торопится получить результаты. Наука требует терпения». До моего усиленного слуха донеслось ворчание Глори. «Чтоб тебя приподняло и шлепнуло, старый покровительственный зануда. Я вижу, ты сталкивалась с некоторыми образцами, которые мы получили с поверхности. Увлекательные образцы, поистине увлекательные. Потенциал этого магического растения особенно удивителен». Он подбежал к столу и поднял пузырек, наполненный радужной жидкостью. «Например, жидкость, которую мы извлекаем, может быть использована в лечении и, возможно, даже при производстве магических продуктов. Я видела это прежде. Это был флюкс, вещество из тех, что превращают кости пони в желе. Если оно не вернет меня в нормальное состояние, вы можете выкинуть его в ближайшее окно». «За океан», — зарычала Глори, затем нахмурилась. «Хотя, наверное, лучше это сжечь. Кто знает, где оно может прорасти». «Ох, Глори, ты говоришь прямо как Нейвара». Он снова подцыкал языком. «Как мы можем это использовать? Уничтожим, если не сможем. Кстати, ты знаешь, что мы могли бы с этим сделать? Превратить вас в кобылку из группы поддержки Тандерхитрамблерс», — предположила Глори. «О, это было бы интересно», — тут же отозвался доктор, ухмыльнувшись из-под своей растрепанной бороды, отчего Глори снова застонала. «Но нет, мы могли бы использовать это для воспроизведения заклинаний, обычно сотворяемых единорогами, возможно, даже эффектов заклинаний других существ. Это вещество бесконечно гибкое», — сказал он и, взглянув на Глори, самодовольно добавил, — «и наша работа с ним поможет способ отменить последствия его эффектов». «Вы имеете в виду лекарство?» — ошеломленно спросила Глори. «Именно». Доктор подбежал к двери, ведущей в соседнюю комнату. В ней было меньше образцов и больше лабораторного оборудования. Кроме того, здесь, на столах и полках, лежало множество книг. Многие выглядели довольно старыми. «Когда мы столкнулись с этим конкретным растением, я вспомнил книгу, которую я читал в те времена, когда был взбалмошным, раздражительным студентом, затмеваемым блеском своего наставника». Он снова взглянул на Глори, на что Пегаска отозвалась страдальческим рычанием. Доктор осмотрел полки и выбрал зеленую книгу. «Вот, сверхъестественная. Это магическая книга?» — порывисто спросила я. «Единороги, вы думаете, что все связано с магией?» — презрительно фыркнул он. Я начала понимать раздражение Глори. Он раскрыл книгу. «Нет, естественные средства и лекарства, которые просто сверхъестественные, не магические. И здесь есть растения со странными метаморфическими свойствами, которые, как я считаю, может быть связано с убийственной шуткой. Оно называется ядовитая шутка. Возможно, облучение радиацией вызвало мутацию. Может, шаман и зебр намеренно изменили растение. Кто теперь скажет? Затем он взглянул на Глори и усмехнулся. Но о, Глори вздохнула и забубнила, будто наизусть. Но если лекарство работало с ослабленным вариантом растения, значит, может сработать и с усиленным. Он похлопал ее по голове. Хороший студент. Я шагнула между ними прежде, чем Глори смогла сбросить его копыта. В конце концов, ей нужно это лекарство. И у вас есть все необходимое для этого лекарства? Есть, ответил он, затем важно кивнул, подошел к стойке и крыльями поднял пробирку. Я хотел бы испытать вот это. Я собирался использовать исследователя, который попал под воздействие убийственной шутки и стал сексуально неотразимым, но он сказал мне, что пока на него не сбегаются толпами, он не против такого эффекта. Глори нахмурилась, а потом ахнула. «Постойте, вы про Бриквинда, верно?» Доктор кивнул, и Глори захихикала, покраснев и прикрыв рот. «Что, я пропустила шутку?» – спросила я, глядя на Пегаску. Он был, так сказать, полноватым домоседом, спокойно пояснила Муншидоу. У него еще была такая фразочка, когда что-то шло не так, то есть постоянно. Как он там говорил, напомните, типа, ебите меня семеро, предположила я. Муншидоу закатила глаза, а Глори не удержалась от смеха. Ладно, видимо, убийственная шутка добралась еще до одного, и теперь он сексуально неотразимый для всех пони. Доктор вздохнул. Не первая моя встреча с жеребцом, но в этом вопросе он вел себя как ребенок, совершенно ненаучно. Если бы он просто расслабился, доктор подцокал и покачал головой. Что ж, сейчас он в карантине и весьма доволен своими медсестрами. Я поймала себя на нескромных мыслях, но не похоже, чтобы доктор это планировал. Он передал пробирку Глори. «Итак, что нужно сказать?» – спросил он, расплывшись в улыбке. Пегаска сперва ощетинилась, но затем вздохнула. «Я буду вести записи всех моих переживаний, следовать протоколу и делать заметки так, чтобы мою работу позже можно было воспроизвести», – заунывно протянула она, будто студент, повторяющий текст наизусть. Доктор принялся читать ей лекцию о содержимом пробирки и о том, как его применять, но я пропустила это мимо ушей. Мое внимание привлек образец на заднем плане. Это было странное небольшое золотистое дерево, лишенный листьев куст роз в дальнем углу, но я видела его прежде. «Где вы это достали?» – спросила я. «Я этого не доставал. Это какая-то биомагическая конструкция, полученная с поверхности. У меня было недостаточно времени для ее изучения. Синяя куда более захватывающая. Я уже не слушала и, направившись к дереву, вынула пузырек флюкса. Подойдя ближе, я увидела, что на самом деле это был отрезок. Обломившаяся ветвь как-то прижилась в грязи и проросла. Когда я левитировала пузырек к дереву и капнула на его кору каплю радужного вещества, все его ветки задрожали. Желтая кора налилась сиянием и дерево, казалось, выпустило новые корни, зарывшиеся в почву. «Захватывающе», — выдохнул доктор, приблизившись. Я вынула меч и уколола себя в плечо, затем уронила каплю крови на кору, куда она мгновенно всосалась. Еще несколько капель флюкса, и я увидела, как на конце одной из ветвей задрожал и начал расти шарик. Молочно-белый мешочек вырос размером не больше копыта, затем задрожал и лопнул, выронив что-то сферическое и белое. Я поймала это. На меня смотрел глаз с ярко-красной радужкой. «Мой глаз. Экстраординарно», — выдохнул доктор. Он обнял меня и прижал к себе. «Моя дорогая, ты, возможно, открыла целую новую область науки. Это прорыв наравне с углом атаки крыла». «Благодарю», — спокойно ответила я, затем взглянула на Глори, глядящую на нас с благоговением. Судя по выражению ее лица, она явно была под впечатлением последних событий. «Теперь, может быть, вы можете помочь мне, все, что угодно», — ответил он. «Эти двое болтали о какой-то политической ерунде. Я не вникал. Оно тебе нужно?» Глори и Муншидоу рассерженно уставились на жеребца. «Мне нужно встретиться с советником Старгейзер. Срочно. Дело экстренной важности», — терпеливо объяснила я. «Да-да-да, очень хорошо. Я это устрою. Со временем», — сказал он, не отрывая восторженного взгляда от ветвей копирующего дерева проекта Химера. Я левитировала его и повернула лицом к себе. «Сейчас же, пожалуйста», — добавила я. «Кто сказал, что я не могу быть дипломатичной?» Доктор отправил сообщение, и я не отпускала его до тех пор, пока не пришел ответ с подтверждением, что она встретится со мной у Глори при первой же возможности. Только тогда я отпустила его играться с вещами, которые лучше не трогать. Тем не менее, в это был смысл. Возможно, убийственная шутка может использоваться для чего-то хорошего. Может, пустышковое дерево приведет к новым прорывам, которые помогут пони. Приятно было представлять, как наука производит не монстров и оружие для войны, а что-то полезное. Мы вернулись в резиденцию Глори. Пусть плащ не работал, но простая накидка достаточно скрывала мои аугментации, так что я была просто очередным единорогом в центре нашей группы. Пони Тандерхеда продолжали жить в своем блаженном неведении. Они разговаривали, ели, играли и наслаждались столькими вещами, что я пребывала одновременно в трепете и грусти. Я вспоминала вечеринку, которую мы устроили для Скотч-Тейп, когда она получила свою кьюти-марку. Или концерт, который мы играли вместе со священником, Папури и Лакуной в Звездном доме. Казалось, это было 100 лет назад. Всего в нескольких километрах внизу, жизнь была настолько мимолетна и ценна, что любая радость была как сокровище. Эти принимали это как обыденность. И все же, почему нет? Они избежали резни последних дней. У них была их самодостаточная башня. Почему кто-то не должен хорошо жить в этом мире? Они даже, пусть неохотно, но признавали, что некоторые свои излишки они могут использовать для помощи остальным. Они не были плохими пони. Я знала, что Лайтхувс был скорее исключением из правил. Просто они были привилегированными и защищенными. В том же доме Глори они ели еду, не намного лучшую, чем у других. У меня был киберпаничий кексик. Бумер, Скотч-Тейп, Ламберт и Люсент играли в какую-то электронную игру, включающую стрельбу по пони ради забавы. Когда я заглянула к ним, Скотч-Тейп взглянула на меня почти с жалостью. П-21 и Твистер серьезным тоном обсуждали, что предпримет Анклав, когда прибудет сюда. Глори устроила себе пенную ванну во имя науки. Что до меня, я не чувствовала особого веселья. Я нашла окно, открывающее вид из наружной стены Тора Тандерхеда на заходящее солнце. Облака образовывали вокруг башни кольцо, поднимаясь из центра этого темного глаза. Если это было нормально, я готова была съесть свой рог. Несмотря на разлитое по небу золото и багрянец, я почти разглядела мерцающее вдалеке зеленое свечение. Бу свернулась калачиком рядом со мной. Когда ее накладной рог убрали, она была вполне счастлива. На обратном пути я раздобыла для нее немного малины, если верить торговцу, и теперь мордаха дремавшей возле меня кобылки была перемазана красным. Одним из преимуществ синтетических глаз было то, что я могла смотреть на солнце сколько хотела. Оно двигалось вокруг планеты без помощи богинь. Может, так всегда и было, может, так всегда будет. Проще было бы просто перестать задаваться этим вопросом. Перед тем, как покинуть 99-е, я об этом даже не задумывалась. Я просто принимала вещи такими, как есть, и то, что я не могу их изменить. «Могу ли я изменить это?» — спросила я, ни к кому не обращаясь. «Думаю, да», — прохрипел знакомый голос. Я взглянула в сторону и заметила крупье, тоже глядящего на солнце. Наверное, будучи ментально проекционным образом души, он обладал такой же солнцеразглядывательной способностью. Крупье выглядел усталым, но улыбался. «Я соскучился по этому зрелищу», — сказал он, взглянув на меня. «Многовековая жизнь в виде заклинания внутри компьютера заставляет ценить такие мелочи. Как жизнь?» — спросила я, присаживаясь. Его улыбка исчезла. «Просто устал. Думаю, такая уж доля у сосудов души». Он прикрыл глаза. «Итак, ты снова сомневаешься в себе?» «Нет», — ответила я, слегка улыбнувшись. «Ладно, немножко. Я просто разрываюсь между Лайтхувсом и Анклавом, не знаю. Чувство такое же, как было перед Селестией, понимаешь? Я пытаюсь остановить войну, только эта битва намного больше, и ставки куда выше». Уголки его губ чуть приподнялись, и он сдвинул шляпу ниже. «Вот оно что, народ обречен, игра окончена, можем собираться». «Нет», усмехнулась я, и он, приподняв голову, с улыбкой взглянул на меня. «Просто потому что это невозможно, еще не значит, что я не могу этого сделать. Мне просто нужно найти способ, и ты найдешь. Я верю в тебя, Бликджик. Ты, как твой прапрадедушка». Биг Макинтош никогда не позволял чему-либо остановить его, если он считал, что делает правое дело, сказал он, но его улыбка угасла. «Даже если это могло убить его?» — спросила я, и он кивнул. Вздохнув, я посмотрела на красный шар, медленно садящийся за горизонт. Думаю, мы увидим, есть ли у нас что-то общее. Я остановлю Лайтхуфса и спасу Тандерхит, так или иначе. Крупье кивнул, и мы сидели рядом, с Бу, дремлющий на моем бедре, и глядели на угасающий золотой свет. «Честное слово, Бликджик, тебя не дождешься», — сказала Бу, подходя ко мне. Я ответила чередой чавкающих звуков, потому что жевала стащенный с кухни пучок зелени. «И ешь ты, как свинья», — добавила она. Закончив жевать, я ответила с максимально возможным благородством. Сглотнула и громко рыгнула. Она отшатнулась и замахала копытом перед лицом. «Фу-у-у, мир жесток, сестренка», — ухмыльнулась я. «Он полон отрыжек, пердежа и других отвратительных вещей. Может быть, когда-нибудь, когда ты сможешь с этим справиться, я расскажу тебе, откуда берутся маленькие пони. Я это знаю», — воскликнула Бу и отчаянно покраснела. «Не все из нас спят на уроках по медицине». «Ох, я знаю, что ты знаешь», — ответила я, ухмыльнувшись еще шире. «Но одно дело — уроки здоровья, а настоящее участие — это совсем другое». Я понаблюдала, как она из розовой превращается в ярко-красную и, рассмеявшись, схватила ее в объятия. «Ну, честное слово, Бу, есть пони и похуже меня. Смерть с небес!» Взревела кобыла, рухнула мне на спину и впечатала меня в землю. Захохотав, Рампейдж скрутила меня в захвате. Королевский страж попала в засаду, Селестия была бы весьма разочарована. «Нуга, нуга!» — запищала я, захлопав копытом по земле, когда полосатая кобыла изогнула мое тело сильнее, чем оно когда-нибудь сгибалось. «Какая я тебе нуга!» — зарычала у меня со спины Рампейдж. «Привет, тренер!» — с улыбкой сказала Бу. «Привет, бурчалка!» — ответила Рампейдж, зажимая мою заднюю ногу между своими. «Биджи тебя достает, я не хотела ничего такого, клянусь», — завопила я. «Вообще-то, было дело», — улыбнулась Бу. «Но я думаю, что она уяснила урок. Видишь, а ты говорила, что из меня не выйдет хороший учитель», — сказал Рампейдж, освобождая меня. «Я не была точно уверена, что быть учителем и быть тренером — это одно и то же, но то, что она любила работать с малышами, несомненно». «Ты и со студентами такая грубая», — гневно спросила я, поднявшись и убедившись, что она ничего мне не сломала. «Ну, всяко бывает, Бликджик», — сказала она, обнимая меня копытом за шею и подтягивая меня поближе. «Видишь ли, я груба с ними именно настолько, насколько нужно, и я знаю их слабые места». Тут она без колебаний засунула язык мне в ухо. «Ях!» Я снова повалилась на спину, сраженная облизыванием. «Серьезно, Рампейдж, это отвратительно. Слова «котелок» и «чайник» для тебя что-нибудь значит, Бликджик?» Улыбнулась Бу и закатила глаза, и мы рассмеялись все вместе. Я проснулась от того, что на кровати что-то пошевелилось. Неглари, та всегда спит, как убитая. Она устроила себе оздоровительную ванну и скрупулезно проверила себя на наличие изменений. Вообще-то, я не думала, что что-то, что назвали убийственной шуткой, можно смыть пеной для ванны, но я и раньше ошибалась. Флёр молчала, в вечерней тишине не раздавалось ни единого скрипа. Я почувствовала шевеление в подножье кровати и увидела глядящие на меня бледные, почти светящиеся глаза Бу. Ее уши были прижаты, и она дрожала. Бу боялась, и я вынула бдительность из кобуры и меч из ножен, затем встряхнула Глори. «Эй, мне кажется, что-то не так, Пегаска не проснулась». Я видела, как она дышит, но если это не было побочным эффектом, не упомянутым в книге, это плохо. Поднявшись на ноги, я осторожно подошла к соседней каюте. П-21 и Скотч-Тейп крепко спали. Слишком крепко. Когда я постучала, а затем и встряхнула их, они не проснулись. Я заглянула в следующую комнату. «Рампейдж, Рампейдж!» Полосатая кобыла всхрапнула, заворчала и перевернулась на другой бок. Взглянув еще раз на испуганную Бу, я осторожно сошла с корабля в поместье. Красивые мозаики были холодные и вымыты. Цвета, казалось, кровоточили, смешиваясь в хаотичном беспорядке. Я постучала в дверь комнаты Твистер, затем Бумера. В кресле сидел один из слуг. Все спали. Смех, далекий и знакомый, донесся до моего слуха. Я не могла даже определить направление. Я ничего не видела. Затем я учуяла кровь. После фермера Узлак, эту медную вонь я не спутаю ни с чем. Я немедленно включила лум и увидела единичную красную метку. Однако, чтобы найти источник тяжелого запаха, мне не пришлось далеко идти. В фойе неподвижно лежали два тела, одно подпирало открытую дверь. Дальше еще пара трупов, обезглавленные. Кровь, растекаясь вокруг них, сбегала вниз по мраморной лестнице. Еще больше крови было размазано по полу вдоль стены, будто что-то тащили. Я подошла к убитым пони. Все хорошо одеты и вооружены. Лучевой пистолет был вынут из кобуры только у одной, оружие было разрезано надвое. Было похоже, что их окровавленную одежду раньше неоднократно и профессионально очищали. Я обыскала их и нашла удостоверение. Фростфизер, охрана советника. Нет, мы не должны были встретиться с советником до утра. Зачем бы ей отправлять сюда пони среди ночи? Я взглянула на кровавый след, красной полосой ведущей дальше в дом, и сжала губы. Шаг за шагом я пошла по следу. Он привел меня прямо к библиотеке. Как я могла не услышать, что этих пони убивают? Ни призыва о помощи, ни единого вскрика. Остановившись перед дверью, я снова оглянулась на Бу. Окружавшая меня тишина была оглушительной. Нет, ни тишина, ни полная. Из-за двери до меня доносился приглушенный крик. Крик, которого я не слышала с того момента, как поднялась к облакам. «Оставайся здесь, Бу», сказала я или попыталась сказать. Мои губы двигались, но звука не было. Я моргнула и постучала копытом по стене. Тишина. Дверь в библиотеку была приоткрыта. Еще одна пони из охраны, разрубленная, не давала ей закрыться. Осторожно я отворила дверь. Тут же на меня рухнуло что-то размером с пони. Я подняла меч и копыта, чтобы отразить это, но добилась только того, что это забрызгало меня. Грязно, но бывало и хуже. Я подняла взгляд вверх, в направлении, откуда прилетело тело. Там, на столе, сидя в странной, прямой позе, была забрызганная кровью пегаска. Крик в моей голове пульсировал в унисон с зеленым свечением, идущим из ее глаз. Она смотрела на меня с безумной улыбкой на лице. «Добро пожаловать в мой дом, Бликджик», — спокойно сказала Аврора. «Выпьешь что-нибудь?» На ее коленях покоилась отрубленная голова кобылы, которая, как я надеялась, была способна остановить надвигающуюся катастрофу. Она была измазана кровью, но все же в ней можно было узнать ту кобылу, что я и Лакуна видели на той встрече. Советник Старгейзер. Пустошь добралась до Тандерхеда. Заметка. Достигнут максимальный уровень. Глава 13. Действие и противодействие. Вы спасли мою репутацию перед принцессой Селестией. Что еще более важно, вы спасли Панивилл, или нет? Бывали времена, когда я реагировала на некоторые вещи с излишней жестокостью. Времена, когда из-за усталости, или сталкиваясь с особо умелыми противниками, я забывала о правилах честного боя. Я оглядывалась на те времена со смешанными чувствами, с привкусом стыда. Это были времена, когда я позволяла пустоши одержать надо мной верх, времена, когда вместо того, чтобы принести мир, я устраивала бойню. Я пыталась найти другой путь, лучший путь. На сей раз, я даже не моргнула, когда все еще теплая кровь советника забрызгала мою голову и лицо. Я смотрела прямо в светящиеся зеленым глаза Авроры, открывая дверь в моей голове и приглашая пустошь зайти на чай. И, пока она здесь, не соблаговолит ли она помочь мне устроить кровавую расправу над матерью Глори? Ох, ну конечно же, Бликджик, для друга, все что угодно. Как только Аврора нырнула в сторону, я скользнула в ЗПС, но вместо замирания, магия, всего лишь, превратила ее рывок в медленное скольжение, что являлось признаком того, насколько быстро она двигалась. Я прицелилась ей в голову, и выпустила очередь из 4 магических пуль, в то время, как сама, пока они летели к своей цели, ринулась в сторону, дабы держать ее в поле зрения возле укрытия, за которой она пыталась юркнуть. Белые стрелы энергии пронеслись по направлению к ней, но 2, попавшие в ее серую, состоящую из шестиугольников синтетическую шкуру, нанесли слишком мало урона. Когда ЗПС выпустил меня из своего странного математико-магического захвата, я открыл огонь своими 12-миллиметровыми бронебойными патронами. Она не позволила мне легко в себя попасть. Прыгнув на стену, она начала бежать по ней, и для нее это было столь же обыденно, как для Пегаса прыгать на облаке. Тем не менее, я повернулась и выстреливала патрон за патроном из бдительности в абсолютном, жутком безмолвии. У меня не было времени оплакивать древние тексты, которые взрывались облаками рваной бумаги под моими пулями. У меня была только одна цель – остановить Аврору до того, как она вновь начнет убивать. Я пыталась поворачиваться и оставаться лицом к ней, но она, и в самом деле, была до невероятного быстрой. В моих ушах пару секунд потрещало, а затем, посреди тишины, я услышала ее синтезированный голос. «А ты не очень-то любезный гость, Бликджик. Может быть потому, что слова отвлекли меня, или может быть потому, что она нашла способ магически ускорить себя, но она почти застигла меня врасплох, когда бросилась на меня со стены. Ее, излучающие зеленый свет ядра крылья, лязгнули между собой в дюйме от моей головы, пока я перекатывалась в сторону. Я не могла остановиться, чтобы выстрелить, в то время как она, вновь и вновь, обрушивала крылья, вырезая большие облачные полумесяцы в полу, прямо позади меня. Я остановилась, упершись в стену, к счастью, стоя копытами на полу, и беззвучно выругалась на нее, требуя ответы. Зачем она была здесь, и как она сделала это? Но Аврора лишь посмеялась, ее голос сопровождался визгом обратной связи в моих ушах. «Ох, извини, Бликджик, жаль, что в твоем речевом центре нет передатчика, как у меня». Она снова рванулась, направляя оба крыла прямо на меня. «Никто не услышит тебя, когда ты умрешь». Ее крылья прошли сквозь стену позади меня, когда я подпрыгнула вверх и зацепилась за полки передними ногами, а затем изо всех сил ударила задними копытами в ее маниакальную ухмылку. Она отшатнулась, а я, забрасывая ее огромным количеством книг, чтобы занять, зарядила бдительность разрывными патронами. Каждая книга была раскромсана ее магически заостренными крыльями прежде, чем она попадала в нее. «Бьюсь об заклад, я знаю, о чем ты хочешь спросить, зачем я здесь?» Ответ прост. «Моя богиня, истинная богиня, знает все. И когда советник узнал о том, что здесь находится нейварская разведывательная группа, желающая перейти на ее, и только ее, сторону, ну, эта славная глупышка пришла всего лишь с дюжиной пони для охраны». Взмахнув крыльями, она очистила воздух вокруг себя от остатков кружащейся бумаги, и оказалась прямо у меня на мушке. Пуля взорвалась возле ее лица, и она упала назад, защищая голову своими, окаймленными зеленым светом, крыльями. Однако, я не остановилась, и, спрыгнув на пол, продолжила посылать выстрел за выстрелом ей в лицо. Чтобы окончательно прикончить Аврору, мне нужен меч из звездного металла, но пока что я могла только замедлить ее. Взявшись за штурмовую винтовку и пистолет, я обрушила на нее поток металла и разрывных снарядов. Но в то же время, я могла видеть ухмылку ее лице. «А ведь мне известны и другие твои мысли. Почему твои друзья не просыпаются? Каким образом я смогла накачать их всех наркотиками, пока они спали? Ненавижу признавать очевидное, но это были очень актуальные и отвлекающие вопросы. Ну, видишь ли, Бликджик, мне помогли». «Кто? Как?» Она ринулась вперед. Ее сцепленные вместе крылья впечатали меня в книжные полки. Бритвенно-острые маховые перья вошли в стену в дюймах от моих плеч, когда она прижалась своим лицом к моему. «Один из твоих друзей предал тебя. Да она просто сношает мне мозг». Это было единственным объяснением. Это должно быть единственным объяснением. Когда как с какой это стати кто-либо из моих друзей будет сотрудничать с этим монстром? Я прижала бдительность к ее виску, но прежде чем смогла выстрелить, она резко наклонила голову и, обернув свой состоящий из проводов хвост вокруг ствола, рванула его в сторону и отбросила к себе за спину. Пришла очередь меча, и я нанесла неловкий, отчаянный удар. Ее крыло отодвинулось назад и заблокировало его с почти непринужденной легкостью. Зеленые искры вспыхнули там, где одно невероятно острое лезвие встретило другое. «У моей богини есть замыслы на твой счет, Бликджик. Замыслы, принимать участие в которых ты недостойна», произнесла Аврора с абсолютной убежденностью. «Она поймет, что я права, со временем. Особенно, когда ты будешь разорвана на кусочки. Я спасу пустошь, я», закричала Аврора в моих ушах, после чего вытащила второе крыло из стены и нанесла мощный удар. К счастью, я происходила от Twilight Sparkle. Мой рог вспыхнул, и я исчезла, чтобы мгновение спустя появиться позади нее, а крыло разрезало стену там, где я только что была, оставляя в ней длинный разрыв. Судя по боли, которую я испытала, доставая бдительности штурмовую винтовку, 4 фута все еще ощущались моим рогом как мили, но этот маневр позволил мне схватить то, что было лучше пушек, ее хвост. Я вцепилась в него зубами, и мой рот наполнился проводами и шерстью, со странным синтетическим вкусом. Ну что же, если это ее остановит, то я ее съем. Но, когда она подняла нас обеих в воздух и, со взмахом бритвенных крыльев, бросилась прямо на ближайшую стену, я поняла, что надо немедленно пересмотреть свою тактику. Теперь у меня было смутное представление о том, что различные облака различной плотности используются для разных целей. Легкие и пушистые, для одежды, тяжелые и плотные, для строительства. Мои познания были подтверждены, когда она пробила стену и потащила меня за собой. Впечатление было такое, будто тебя тащит сквозь цемент. Я могла просто развеять заклинание хождения по облакам, но помимо чувства расслабления сфинктера, которое эта мысль повлекла за собой, я без труда представила себя, падающую по красивой баллистической дуге только для того, чтобы быть разрезанной пополам кибернетически усиленной летуньей. Разве меня еще так не били сегодня? Я прогрызалась сквозь провода, получив в ответ кибернетический виск и сильный удар задними ногами, в результате чего я, подобно железному шару, прокатилась через фойе. Кровь, щедро разлитая по всему полу, не особо помогала делу. Я поднялась на ноги, встретилась глазами с разъяренной кобылой, улыбнулась, прожевала и проглотила. Не так уж и плохо, на самом-то деле. Она бросилась на меня, но я подняла передние ноги и позволила ей врезаться в мои копыта с такой силой, что мы обе покатились по полу. В моих ушах раздался хлопок, как от мыльного пузыря, и я услышала ее одышку. Нечестно. Почему она имитирует жизнь лучше, чем я? Мы не впечатлены. Прогремел голос в моих ушах. На одно ужасающее мгновение, я была уверена, что богиня как-то выжила в мире пони или умудрилась выползти из какого-то мерзостного ада, найдя из него выход, только чтобы поиздеваться надо мной еще больше. Но затем я увидела, что слова заставили Аврору вздрогнуть. «Ужель не хочешь ты избавить жизни молодых твоих потомков от ужасов происходящих? Ужель ты не жаждешь спасти всех от презренного горя? Тебе надлежит стараться усердней. Или, возможно, мы должны пересмотреть наш выбор чемпиона?» «Нет». Аврора ахнула. «Я могу победить ее. Я могу. Я достойна», — умоляла Аврора, широко расставив ноги и опустив крылья, словно она была раздавлена тяжестью этого голоса. «Мы по-прежнему не убеждены, Аврора. Убеждения твои бессмысленны, и если ты не можешь волю принять нашу, то, возможно, другой сможет», — громыхнул голос, но в нем присутствовали знакомые презрительные нотки, которые, как я знала, не сулят для меня ничего хорошего. Я почти жалела ее. Если бы все было немного по-другому, может быть, я была бы механическим монстром в плену высшей силы, которая манипулировала бы мной и дергала меня за ниточки. В некотором смысле, так и было. Мы были так похожи. Минуточку, мы же похожи, не так ли? Что произошло со мной, когда я расстроилась? Я стала безрассудной. И пока моя голова являлась одним большим уязвимым местом, мой основной источник питания находился не в голове, он располагался там, где раньше было мое сердце. К тому же, поразить ее грудь будет намного проще, в отличие от головы, которая может с легкостью превратиться в компактный, укрытый крыльями шар. Я немедленно изобразила самую наглую усмешку из всех возможных. «Не волнуйся, Аврора. Просто расслабься и получай удовольствие. Оставь спасение пустоши настоящим героям», — сказала я с самой самодовольной улыбкой, на которую только была способна. Этот шокированный яростный взгляд, которого я была удостоена, с лихвой покрывал все удары, что она мне нанесла. «Полагаю, этот фокус с безмолвием больше не действует, но с другой стороны, у тебя все еще осталась пара рабочих уловок». Это заставило ее атаковать, и, вытянув передние ноги, она полетела на меня, как летающий линкор, но в этот раз я была готова. Я присела и прижала к ее груди бдительность, в то время как, поднятой передней ногой, отклонила ее вверх. Впервые за все время нашей битвы, кобыла издала настоящий вопль, когда пуля пробила ее бронированную шкуру и взорвалась у нее внутри, вывернув наизнанку часть ее грудной клетки, в то время как вывалившиеся наружу шланги и провода свободно свисали, сочились жидкостью и искрили. Из ее ноздрей и рта повалил дым, когда она перевернулась у меня над головой и рухнула на пол, застыв в неподвижности. Конечно, я сомневалась в том, что с ней было покончено. Со мной бы не было.